Глава первая. Амир. Утро выдалось солнечным. Безоблачное небо так и манило поскорее в полет. И ждущий на вершине одной из башен дворца туман намеревался вот-вот спланировать по первому же зову. Но сначала надо было дождаться остальных. А дамы, как всегда, запаздывали. «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Поверь, отец, так точно будет безопаснее. Для моих нервов. Я готов ко многим препятствиям на пути к престолу, но долгая поездка в одной карете с тремя агрессивно настроенными леди...» Амир выразительно посмотрел на отца. «Ты же не хочешь, чтобы в чертоге я добрался с выцарапанными глазами?» Тот не удержался от смеха, похлопал сына по плечу. «А никто и не обещал, что будет легко и просто. Но наверняка зря ты опасаешься. Твоя Дерия настолько тиха и благовоспитанна, что всю дорогу и лишнего слова не произнесет. Ну а Фаэлина с Томилой, быть может, уже не так жаждут высказывать тебе свое возмущение. Хотя это вряд ли, конечно. Как говорится, страшнее женской логики только женская солидарность. О, а вот и наши прекрасные дамы». Двое лакеев с поклоном открыли двери парадного входа. Первой вышла Фаэлина, но удостоила сына лишь очередным укоряющим взглядом. Спешащая за ней Томила о чем-то крепко задумалась, из-за чего едва не споткнулась на ступенях. Но брата, похоже, даже не заметила. Отец проводил их до ждущей на подъездной аллее кареты, но Амир остался на месте. Ждал. Он и сам не знал, чего же ему хочется больше – засмеяться или придушить. За эти последние дни до отъезда в чертоге Дерия умудрилась довести его до белого коленя, при этом даже ни разу не показавшись на глаза. Она так хитро и мастерски избегала любых встреч, что ее эта ловкая изворотливость даже восхищала и вызывала улыбку. Но, с другой стороны, ужасно бесила. И ведь она умудрялась выворачивать все так, что это просто обстоятельства, никакого умысла. И лишь уже когда окончательно доконала своим игнорированием и разъяренный Амир собрался просто вломиться к ней в спальню, Дерия стала действовать в открытую. Ее наглый хранитель попросту создал непробиваемую магическую преграду, которая пропускала в комнату абсолютно всех. Кроме Амира. Ну ничего, в чертогах от него никуда уже не денется. Амир бы и не удивился, если бы даже сейчас она предпочла пробраться к карете каким-нибудь окольным путем, лишь бы с ним не пересечься. Но нет. Через несколько минут Дерия вышла из замка. Солнечные лучи тут же заиграли бликами на ее золотистых волосах, уложенных в аккуратную прическу. Дорожный костюм, хоть и строгого фасона, но все равно подчеркивал изящную фигуру девушки. Уже от одного взгляда на строптивицу едва кровь не закипела. А ведь был уверен, что это наваждение хоть как уже прошло. Странно, но Дерия выглядела словно бы уставшей и даже немного измученной. Через метку удавалось в эти дни едва уловимо чувствовать всплески изначальной тьмы, в основном по ночам. Выходит, Дерия упорно тренировалась? Но что-то тут не сходится. Своей магии у нее настолько мало, что даже не ощущается. А так часто прибегать к изначальной тьме и до сих пор без последствий. Может, Джорин умудряется как-то это контролировать? Мало ли, на что он способен. Да и кто вообще такой на самом деле? Амир выяснял ведь, духа-хранителя с таким именем вроде как вообще не существовало в Данготаре. Миновав распахнутые двери, Дерия лишь на миг скользнула по Амиру равнодушным взглядом. Наверняка собиралась попросту мимо пройти. «Я уже даже успел забыть, как ты выглядишь». Амир мрачно усмехнулся. «Не могу похвастаться тем же». Она все же встретилась с ним глазами. «Ты мне до сих пор в кошмарах снишься». «И чем же я заслужил такую честь? Тебе не кажется, что давно пора забыть все свои глупые обиды? Ничего такого особо предосудительного я не сделал?» «Ну да, запугивание, угрозы, похищение со свадьбы, фактически пленение — это, видимо, для тебя в порядке вещей. Но знаешь, отчасти ты прав». Неожиданно выдала Дерия. «Это все уже неважно. И...» Она на миг замолчала, словно сомневаясь, стоит ли говорить. «И я даже тебе в кои-то мере благодарна. Все сложилось именно так, как и должно было сложиться. Амир сначала ушам своим не поверил. Откуда вдруг такие перемены? В чем-то явно подвох. Не ожидал от тебя столь внезапных озарений. Что поделать? Она пожала плечами. Люблю пафосные прощания. Прощания? Амир скептически изогнул брови. Ты рассчитываешь, что в чертогах мы попросту разойдемся в разные стороны? Мне больше нравится вариант, что ты еще по дороге туда заблудишься. Дерия мило ему улыбнулась. То есть твоя благодарность мне за что-то не означает прощения? Да. Амир с усмешкой покачал головой. Отец все же ошибся. Женская логика страшнее солидарности. Она даже отвечать ничего не стала. Хотела пройти мимо, но Амир придержал за локоть. Даже сквозь ткань прикосновение обожгло. Дерия инстинктивно дернулась, видимо, почувствовав то же самое. «Пока на тебе моя метка», — тихо произнес Амир. «Ты никуда от меня не денешься». Дерия выдержала его взгляд, но ее голос все равно дрогнул. «Твоя метка запросто исчезнет, когда я стану женой другого». «Это кого? Того эльмарийца, за которого ты замуж собиралась? Извини, но тебя это уж точно не касается». Холодно парировала она. «И если ты вдруг не заметил, мы всех задерживаем». Только сейчас Амир разжал хватку. Дерия тут же спустилась по широким ступеням к карете. Едва подавив порыв нагнать наглую девчонку, Амир лишь проводил мрачным взглядом. Да уж, не зря все же решил отправиться в чертоги на тумане. А то рядом с Дерией ни о каком самоконтроле и речи быть не может. В сопровождении внушительного отряда стражи карета отправилась в путь. Почти тут же, по мысленному приказу, с башни спланировал туман. Черный дракон выжидающе смотрел на Амира. «Ты один понимаешь, что у меня на душе, да, дружище?» Улыбнувшись, Амир задумчиво погладил чешуйчатую шею тумана. «Жаль, что сам я этого понять не могу. Но и нечего зацикливаться на какой-то девчонке. Есть задачи куда важнее. Нас ждут чертоги. И это главное». Кристина. Вот как так может быть? У Амира замечательные родители, чудесная сестра, но при этом сам он, мягко говоря, весьма далек от совершенства. Или это некий вселенский закон равновесия, мол, раз остальные члены семьи такие хорошие, в Амире должно было воплотиться все плохое. Дерия у нас сегодня снова задумчивая. Голос Фаэлины оборвал мои размышления. Сидящая напротив элегантная дама смотрела на меня с улыбкой и нескрываемым любопытством. «Наверняка об Амире задумалась», — Тамилла хихикнула. «Вовсе нет. Тут же соврала я как можно невозмутимее. Просто немного волнуюсь из-за предстоящего». «В чертогах совершенно безопасно», — заверил сидящий рядом с женой отец Амира. «Без сомнений, это вообще самое безопасное место не только в Данготаре, но и, быть может, во всем мире. К тому же ни тебе, ни Тамилле не о чем волноваться. Пусть мы будем от вас отдельно, но духи-хранители все равно ведь в любой момент появятся по вашему зову». «Воспринимайте все как развлечение», — следом посоветовала Фаэлина. «Увлекательное и очень романтичное. Пусть пока держится в тайне, как в этот раз будут устроены отборы, но лично я уверена, запланировано нечто грандиозное. Впрочем, как и всегда». Если честно, меня очень радовало, что родители Амира тоже это время проведут с нами. Они так искренне и по-доброму ко мне отнеслись, что наверняка и там помогут при необходимости. Да и в любом случае, все равно мне, если что, и обратиться больше не к кому. А вообще, как мне объяснили, вся данготарская знать съедется в чертоге Аланара. Ну да. Отбор будущей правящей четы. Такое мероприятие нельзя пропустить. «Ох, я уже жду, не дождусь, когда вы с Амиром одержите победу», — мечтательно продолжала его мама. «Какие же роскошные будут церемонии, и свадьба, и коронация». «Но ведь нет гарантии, что победим именно мы», — осторожно возразила я. «Иначе и быть не может. Даже не спорьте со мной». Фаэлина даже демонстративно нахмурилась. «Раз уж метка возникла сама собой, то это настоящая судьба». Я не стала возражать. Все равно толку не было. Все эти дни в замке Тайлас мама Амира чуть ли не постоянно мне твердила, мол, какое счастье, сын все же способен любить. И, с одной стороны, было жаль ее разочаровывать. Но, с другой, все равно ведь со временем прояснится, что все эти надежды напрасны. Тем более, теперь я знала настоящую первопричину появления метки. На этот счет Джорина внезапно осенила дня 3 назад. «И как я раньше не догадался? Кристина, это же до элементарного просто!» Переполненный эмоциями, он вышагивал из угла в угол. Мне с самого начала не давало покоя это внезапное появление метки. Но я думал, вдруг и вправду такое уникальное совпадение, что ты единственная, которую Амир способен когда-нибудь, возможно, полюбить. Только чем больше узнавал Амира, тем сильнее сомневался, что у него такая способность вообще есть. Вот и получалась в итоге полнейшая несостыковка. А оказывается, все дело в клятве. «Погоди, то есть как?» — не поняла я. «Насчет Амира я согласна полностью. Этот тип настолько любит себя, что на окружающих уж точно никакой любви не останется. Но как метка может быть связана с клятвой?» «Все просто», — Джорин улыбнулся. «Магическая клятва — это ведь своего рода договор. Тьма дает тебе силы на исполнение, но взамен ты ставишь свою жизнь, которой лишишься в случае неудачи. Силы, как и положено, твой отец получил. Но свою часть договора, выходит, не выполнил. Это перешло на тебя. И сама тьма способствует тому, чтобы ты клятву исполнила». «То есть тьма нарочно спровоцировала появление у меня метки, чтобы я попала в чертоги? Туда, где есть единственный шанс исполнить папину клятву?» — ошарашенно уточнила я. «Получается, что так. И на месте Амира мог быть кто угодно другой. Просто по воле случая именно он оказался так близко. Похоже, переход клятвы на тебя был неизбежен в любом случае, и тьма предчувствовала это. Вот заранее и поспособствовала, чтобы ты смогла выполнить договор». «Ты так говоришь, будто тьма — это нечто разумное». Я даже поежилась, настолько не по себе стало. «И да, и нет», — уклончиво ответил хранитель. «Тьма живет и по нерушимым законам магии, и по своим собственным законам. Она не живое существо, но и не безликая сила. Сложно объяснить. Я и сам не до конца понимаю, что это такое». И пусть Джорин успокоил насчет метки, но вот даже сейчас эта мимолетная встреча с Амиром перед отъездом в чертоги все равно выбила из колеи. Мы стояли в паре шагов друг от друга, но все равно мне казалось, что исходящая от него спокойная сила пронизывает меня насквозь. Дыхание сбивалось, пробивало дрожь, и в мыслях, как назло, засело то видение во временной арке, где мы с Амиром были наедине. И пусть я не сомневалась, что это из тех вариантов будущего, которые никогда не осуществятся, но навязчивые образы никак не хотели забываться. «Дерри! Дерри! Ты меня слышишь?» Сидящая рядом улыбающаяся Тамилла тронула меня за руку. «Ты меня уже пугать начинаешь своим отсутствующим видом!» «Что вы пристали к бедной девушке?» Добродушно усмехнувшись, отец Амира покачал головой. «Не всем же быть безумолку болтливыми, как некоторые». «Мы не болтливые, а общительные», — тут же возразила Фаэлина. «Кстати, почему это Амир не поехал с нами? В компании Тумана ему интереснее, чем с собственными родными и невестой». «Простите, но я Амиру точно не невеста». В очередной раз покоробила. «Просто мама Амира и так постоянно меня звала либо невеста, либо будущая жена». Словно это уже был однозначный диагноз. Но мое высказывание пропустили мимо ушей. Фаэлина уже вовсю спорила с мужем, пытающимся объяснить, что впятером в карете было бы тесно. А Тамилла уже на своей волне отстраненно произнесла. «Сегодня прибудем в чертоги, а уже завтра торжественный бал в честь начала отборов. Как же это все волнительно, правда?» «Правда», — я кивнула. «Волнительно, это еще мягко сказано». Не стала уточнять, что меня волнует совсем не бал, а шансы остаться в живых. Я старательно училась обращаться с изначальной тьмой эти дни. Она слушалась меня беспрекословно, но в то же время я не сомневалась, что все мои успехи — ничто по сравнению с той мощью, которая выступит против меня. И пока вся надежда лишь на то, чтобы последователи культа не знали обо мне как можно дольше. Хотелось верить, что зря опасаюсь, и на деле все будет не так страшно, как я представляю. Ну или нет. Вариант «все еще хуже» тоже никто не отменял. О чертогах Аланара я мало что знала. Дворец Данготарского императора наверняка роскошный и величественный. Вот и все, что я представляла. Но на деле оказалось не совсем так. Мы прибыли уже с наступлением темноты. В Данготаре система порталов была развита прекрасно, потому и добрались так быстро. Хотя, по словам Рутерта, обычным способом дорога заняла бы недели полторы, не меньше. Чертоги располагались в долине, а наша карета как раз спускалась с возвышенности, так что весь пейзаж был как на ладони. Тамилла тоже оказалась здесь впервые и даже восторженно ахнула, смотря вместе со мной в окно. Я тоже очень впечатлилась. Пусть сумрак уже многое скрывал, но и так увиденное восхищало. Нет, чертоги — это не просто дворец, как я себе представляла, и даже не дворцовый комплекс. Это как небольшой город, и по всему его периметру высятся гигантские статуи. Поскорее бы увидеть здесь все при дневном свете. Но и сейчас множество магических огней притягивало взгляд. Хотя больше всего меня поразило другое. «Снег? Я даже глазам своим не поверила. Мне кажется, или вон там, слева у холмов, словно бы зима». «Зима», — с улыбкой подтвердил отец Амира. «По своей изначальной сути, чертоги — эдакая маленькая копия всего нашего мира, всех континентов и стран. Причем расположена с географической точностью, и, соответственно, в каждом месте царят свои условия. Не беспокойтесь». Вы все тут успеете за время отбора рассмотреть. Чертоги воистину удивительное место. Настоящее чудо света. Мое любопытство уже разыгралось не на шутку. Пусть и раньше меня этот магический мир удивлял, а теперь не покидала уверенность, что я оказалась в самой интересной его части. В глубине души я все же надеялась, что в чертогах меня ждет не только борьба за престол, скрытность и выживание, но и немало хорошего. Но расслабляться в любом случае нельзя. Здесь не было какой-либо внешней стены или другого заграждения, если только незримое магическое, едва угадываемое по отблеску в сумерках. Наша карета остановилась на самой границе. Тут по обе стороны дороги как раз возвышались два огромных каменных стража, словно молчаливая вечная охрана, готовая вот-вот ожить и обрушить свой гнев на любых незваных гостей. Толком из-за темноты не получалось статуи разглядеть, но, к примеру, их ступни раза в два превышали нашу карету. Это же сколько метров тогда в высоту эти стражи? Честно, даже представить не могла. Но, конечно, тут имелась и вполне обычная охрана. На черных доспехах стражников мерцали серебристые руны, наверняка магические, а не просто для украшения. Я даже вздохнула с облегчением, ведь заранее опасалась, что сразу на призраков наткнусь. Нас вышел встречать высокий светловолосый молодой мужчина, весьма симпатичный, но уж очень в глаза бросался кривой шрам на левой щеке. Незнакомец был также в доспехе, как и стража, но не в черном, а в серебристом и уже без рун. Но, несмотря на это, все равно выглядел куда внушительнее охраны. «Доброй ночи и с прибытием!» Улыбнувшись, он кивнул в знак почтения по очереди каждому из нас. «Лорд Рутерт, леди Фаэлина, леди Дерри и леди Тамилла». Причем на Тамилле он задержал взгляд. Хотя сама она даже внимания не обратила. Все в надежде высматривала своего релита. Еще вчера ведь мне говорила, что без сомнений возлюбленный ее встретит. Но что-то пока никто сюда не мчался со всех ног и с распростертыми объятиями. «Доброй ночи, Тайрон», — улыбнулся отец Амира. «А ты все на службе? Хоть когда-нибудь отдыхаешь?» «Что вы, лорд Рутерт, об отдыхе и речи нет?» Тайрон улыбнулся, и эта искренняя улыбка вмиг сгладила все гнетущее впечатление от неприятного шрама. «Тем более теперь, во время столь важного для всех Данготара события. Амир уже прибыл, но он сейчас занят, потому попросил меня встретить вас и сопроводить». «А чем он таким занят?» — вмиг насторожилась Фаэлина. Вместо ответа Тайрон лишь с улыбкой пожал плечами. «Вот знаешь же, негодник, а все равно молчишь. Мать Амира хоть и проворчала, но по-доброму. Похоже, Тайрон близкий друг семьи. И что-то его взгляд то и дело замирает на Тамилле. «Сейчас подадут ваш экипаж». Он сменил тему. «Избранниц уже ждут в Северном Малом Дворце. Если вы не против, предлагаю отправиться прямиком туда». «Само собой», — Рутерт кивнул. Пока Тайрон распоряжался, чтобы сундуки с нашими вещами из кареты перенесли в экипаж, я тихо перемолвилась с приунывшей Тамиллой. «Не расстраивайся. Вдруг Релита пока здесь и нет?» «Может быть. Хотя он должен был еще вчера приехать. Знаешь, не удивлюсь, что он уже здесь, но просто нарочно не появляется. А все потому, что Амир запугал его до полусмерти». «Нет, я, конечно, первая готова была подтверждать, что Амир — вселенское зло, но конкретно в этой ситуации упорно казалось, что что-то с Релитом нечисто. Если бы он хотел, и в замок Тайлас не раз бы приехал, и сейчас бы встретил». Хотя не стоит все же так заочно судить о человеке. Мало ли, какие у него обстоятельства. Я так и не поняла, почему мы не можем продолжить путь в нашей карете, но спрашивать не стала. Вещи перенесли в открытый экипаж. Сопровождавших нас сюда стражей должны были устроить на ночлег, чтобы завтра они могли отправиться в обратный путь. Ну а мы поехали в уже упомянутый Северный Малый Дворец. Родители Амира, Тамилла и я сидели в открытого типа экипажа. Тайрон сопровождал нас верхом на гнедом жеребце. Наш путь пролегал по аллее, но и тут нашлось чем полюбоваться. Витающие среди ветвей мерцающие огоньки походили на крошечных духов, оберегающих деревья. Вот бы на них поближе посмотреть. Но ничего, я тут не на один день, так что еще будет возможность. А вот сидящая рядом со мной Тамилла даже глаза не поднимала. Уставилась на кружевной платочек, который чуть нервно мяла в руках, и словно бы вообще больше ничего кругом не замечала. Видимо, так сильно из-за Релита расстроилась. А Тайрон тем временем рассказывал ее родителям, что почти все уже прибыли, и участники отборов, и Донгатарская знать. Так что завтрашний бал открытия пройдет, как и запланировано. Я в разговоре не участвовала, лишь слушала, но пока ничего особо важного не прозвучало. Да и вид печальной Тамиллы так и понукал хоть немного ее приободрить, так что я отвлеклась. Прошептала ей единственное, что пришло в голову. «Как думаешь, чем таким занят Амир?» Меня это, конечно, совершенно не интересовало, но другой темы, чтобы переключить мысли Тамиллы, не придумалось. «А тут и гадать не надо», — фыркнула она, но говорила так же тихо. Наверняка сразу к Альмии побежал. «Альмии?» Имя показалось смутно знакомым. «Но я же тебе рассказывала. Именно ее Амир собирался сделать своей избранницей». «А, ну да, точно. Рассказывала. Только это уже успело вылететь у меня из головы, как ненужная информация». А Тамилла продолжала. «Альмия ведь тоже здесь. Она метку все равно не упустила, хоть от другого. Ну а так как метки — дело десятое, лишь формальность, а с Амиром у нее давно уже какие-то отношения, вот наверняка мой брат и поспешил сразу же ее навестить». Так и хотелось поинтересоваться, что именно Тамилла подразумевает под «какие-то отношения». Сразу приходил на ум не самый приличный вариант. Но в конце концов, какое мое дело? Пусть Амир крутит шашни хоть со всеми чужими избранницами сразу, но лишь бы меня в покое оставил. А то и без его настырного преследования проблем хватит. Ай, тут же еще и Кармелла будет. Как-то я про нее уже даже забыть успела. У псевдосестрицы уж точно полно яда мне жизнь портить. В такт моим мыслям Тамилла все так же шепотом добавила. «Надеюсь, Альмия ничего тебе не сделает. Все-таки она на метку Амира рассчитывала». «Но ведь я тут совершенно ни при чем», — возразила я. «Метка возникла сама по себе. Да просто Альмия такая неприятная, высокомерная и презрительная». Тамилла даже поморщилась. «Что от нее всего можно ожидать? Ты все же будь настороже». «Не волнуйся, буду», — улыбнулась я. «Боюсь, я в чертогах и ни на миг не расслаблюсь. Постоянно нужно быть готовой к удару. И недовольные девицы уж точно не самая главная угроза». Джорин предупреждал, что именно в чертогах Аланара расположен главный источник изначальной тьмы. И я отчетливо чувствовала, как она все сильнее во мне. В любой момент может взять верх. Оставалось надеяться, что во время отбора часто применять магию не придется. Но тут уж как повезет. Между тем, аллея осталась позади. Экипаж выехал на площадь с фонтанами. А за ней уже... «Добро пожаловать в Северный Малый дворец!» С улыбкой огласил Тайрон. Амир. Все удалось осуществить, как и задумал. Незримые для всех магические маячки теперь были на всей территории чертогов. Амир задал для них лишь две цели – Тамиллу и Дерию. И если вдруг что-то случится, он сразу об этом узнает. Хорошо, когда все под контролем. Но сейчас это почему-то не успокаивало. В Южном Малом дворце было весело и шумно. Лорды собрались в общем зале, и хотя Сеймур с Фетаром звали присоединиться, Амир отказался, ушел в свою спальню. Почему-то с самого момента прибытия в чертоге не покидало неясное беспокойство, ощущение нависшей угрозы. Конечно, многие грядущие проблемы и так были предсказуемы, но тут предчувствовалось что-то еще. Только разобраться пока в этом не получалось. Сняв камзол и кинув его на кресло, Амир подошел к распахнутому окну. Спрятав руки в карманы брюк, задумчиво смотрел, как ночь окутывает пейзаж. Колдовские огни загорались все ярче, словно споря с темнотой, кто все же окажется сильнее. А ведь где-то там Северный Малый дворец. Дерри уже в своей комнате. Через магический маячок это прекрасно чувствовалось. Довольна ли она? Рада ли тому, что оказалась в чертогах? Образумилась или продолжает его проклинать? С одинаковой вероятностью могло быть и то, и другое. Впервые не получалось предсказать чью-то реакцию. С одной стороны, это раздражало, но с другой — лишь подогревало интерес. Постучав в дверь, в спальню заглянул Тайрон. «Ну что, никто не заметил?» — спросил он, проходя в комнату. «Ты сомневаешься в моих способностях? В тебе-то я не сомневаюсь, но и знаю, что призраки тут на каждом шагу вынюхивают. И, естественно, им не понравится, что ты везде маячков понаставил. Никто об этом и не узнает». «Зато я буду сразу предупрежден, если что-то случится с моей сестрой или Дерией». Амир опустился в кресло и скрестил руки за головой. «Согласись, лучше все заранее продумать, чем потом сетовать, что где-то не успел». «Нельзя всего предугадать, Амир». Тайрон занял кресло напротив. «Вон, как у тебя с меткой, к примеру, получилось. Твоя избранница, кстати, весьма милая, только почему-то перепуганная». Хоть и старается этого не показать, но все равно видно по взгляду. Как будто оказалась не в чертогах, а обители зла. И теперь в любой момент ждет удара. Она тебя, что ли, боится? Амир помрачнел. Самое неприятное, что я и сам не знаю ответа на этот вопрос. Да я вообще почти ничего о ней не знаю. Ни настоящего имени, ни происхождения. Быть может, она и вправду дочь Олтона из рода Миф. Но кто ее мать? Ведь однозначно из темных, причем верховного рода, раз есть дух-хранитель. И ведь с духом этим что-то нечисто. Я ведь досконально выяснял насчет него. И что думаешь? Хранителя с таким именем попросту не существует. То есть как? — изумился Тайрон. Но как такое может быть? Полагаю, что Джорин — не настоящее его имя. Другого объяснения найти не могу. Амир чуть раздраженно помассировал переносицу. И Нетар не хочет ничего объяснять, хотя явно что-то знает. Не удивлюсь, если с него просто заранее стребовали клятву молчать. Знаешь, как меня вся эта скрытность бесит? Я понятия не имею, кто она, моя избранница. Выясню, конечно, все. Это без сомнений. Сама мне все расскажет. Никуда не денется. Я должен понять, почему метка возникла сама по себе и почему выбрала именно ее. Так а что даст тебе это понимание? Тайрон внимательно смотрел на друга. «Контроль над ситуацией. Я не люблю сюрпризы. Особенно, если они ставят под удар мои основные планы». «Мне все же кажется, ты ищешь подвох там, где его нет. Я сейчас не о мифической связи метки с якобы способностью любить. Быть может, дело банально в идеальной совместимости ваших магий». Амир наградил его весьма скептическим взглядом. «У Дерии магии практически нет». Она вообще почти неощутима. Хотя был момент, я не сомневался даже в существовании у нее дракона. Но с такой слабой магией это попросту невозможно. Вот и сам подумай, о какой совместимости может идти речь, если Дерия даже близко мне не ровня. Ладно, не будем об этом. Что насчет завтра? Вроде бы все тихо. Быть может, призраки уверены в победе Вейрана настолько, что и не станут пока устраивать никаких каверс. Но в любом случае, мои люди будут в числе охраны на балу, и я сам, естественно, тоже. Ты так и не передумал? Амир все же не стал избегать неприятной другу темы. Тайрон вздохнул, отвел взгляд. А смысл, Амир? Я не собираюсь никому ничего доказывать. Да и что это изменит? Может, в детстве мне и было все это важно, а теперь... Теперь я там, где и должен быть. Где я нужнее всего. Амир не стал спорить. В конце концов, Тайрону виднее. Но все равно расстраивало, что друг намерен так до конца жизни скрывать свое истинное происхождение. Ведь почему бы не побороться за то, что принадлежит по праву? Но Тайрон упорно предпочитал оставаться в стороне. Ночью не спалось совершенно. Амир лежал на кровати, скрестив руки за головой, и думал. Думал обо всем сразу и в то же время лишь об одном. Да, он наконец-то в чертогах. Да, уже завтра начнется гонка за престол, от исхода которой зависит судьба всей Данготарской империи. Да, без сомнений, многие постараются его устранить, так что ни на минуту расслабляться нельзя. Но все это воспринималось с хладнокровным спокойствием и неколебимой решимостью. И сейчас лишало сна совсем другое. Дерия. Вот что в ней такого, что упорно покоя не дает? Если бы дело было только в банальном физическом влечении. Но нет, есть еще что-то. Аура загадочности притягивает? Тоже нет. Любопытство не играет здесь ключевой роли. Показная неприязнь раззадоривает, но не до такой же степени, что мысли постоянно возвращаются к образу строптивой девчонки. Приходилось самому себе признаться, что ни одна девушка никогда не интересовала его настолько. Вместе с вполне понятным желанием обладать, с каждым днем все сильнее росло желание узнать, кто же она. Какая на самом деле без этих своих показных колючек? Непривычно было осознавать, что впервые девушка интересует его еще и как человек. Только с чего вдруг? Пока этот вопрос оставался без ответа. Магия всколыхнулась внезапно и лишь на миг, но Амир сразу сел на кровати. Так, одновременно оповестил и один из магических маячков, и... метка? Но ее зов был настолько слабым, что могло и показаться. Но в любом случае, маячок сигнализировал, что Дерия за пределами Северного Малого Дворца. Куда ее понесло среди ночи? Сбежать вздумала? У этой девчонки уж точно хватит наглости попытаться. Моментально одевшись, Амир поспешил прочь. Пусть метка сейчас не отзывалась, словно подавленная какой-то магией, но маячки добросовестно оповещали о перемещении девушки. И наряду с вполне логичной злостью из-за вероятной попытки побега крепло и беспокойство. Все-таки избранница сейчас его слабое место, и этим вполне могут воспользоваться. Пусть только попробуют хоть пальцем ее тронуть. Любого просто по земле размажет. Северный и южный малые дворцы располагались далеко друг от друга. Амир не стал терять зря время, сразу позвал тумана. На драконе будет куда быстрее, и, к тому же, обзор лучше. Магические маячки исправно реагировали. Дерия не стояла на месте, перемещалась, и очень быстро. И либо она заблудилась, либо версия с побегом отменялась. Ведь по общему направлению она двигалась не к внешней границе чертогов, а наоборот, к самому центру, к главному святилищу тьмы. А вот метка никак не отзывалась, словно ее и не существовало вовсе. Вариант тут мог быть только один. Другая магия ее скрывает. Как тогда, когда Дерия от него пряталась в замке Миф? Но сейчас ей это зачем? Или не ей? Кто-то извне влияет? Похитил его избранницу и делает все, лишь бы отыскать не получилось. За эти минуты пути в голове успело пронестись множество версий, и ни одной хорошей. Увы, куда вероятнее, что случилось что-то плохое, чем то, что Дерия среди ночи вдруг воспылала желанием просто прогуляться. Направление явственно указывало, что она точно спешит к святилищу. Амир попросил тумана лететь наперерез. Дракон опустился посреди широкой пустынной аллеи. Здесь даже отрядов стражи было не видно, словно их всех разогнала неведомая сила. И как раз поблизости сработал очередной магический маячок. Дерия приближалась. Амир не стал дожидаться на месте. Пошел вперед по сумрачной аллее. И ничего. Лишь резко нахлынуло ощущение просто чудовищной концентрации тьмы. Но откуда эта сила? Где она? Ничего ведь не видно? Именно, ничего не видно. Выходит, иллюзия сокрытия. Магия послушно отозвалась, хлынула вперед, рассеивая все обманные чары. Амир ожидал увидеть что угодно, начиная от самолично пленившего Дерию Вейрана и заканчивая тем, что его избранница попросту страдает лунатизмом. Но не такое. Да, Дерия была здесь, в одной ночной сорочке, босиком. Она или крепко спала, или была без сознания. Окутывающая ее тьма бережно держала свою ношу. Поток силы нес девушку вперед. Похоже, и вправду направлялся к святилищу. И это попросту в голове не укладывалось. Тьма сама материализовалась, перемещает Дерию. Как такое возможно? Не чувствовалось вообще никакой сторонней магии, будто этой тьмой и не управлял никто. Так что же, она самолично похитила девушку? Слепая неразумная сила? Да быть того не может. В любом случае, сейчас было не до философских рассуждений. Сначала тьма вообще не восприняла Амира как существенное препятствие. Хотела просто обогнуть. Но он двинулся прямо на нее, и тут же до этого спокойные клубы взвились множеством черных щупальцев. Тьма не собиралась отдавать свою добычу. Амир направлял магию четко, без осечек. Пытающиеся атаковать его щупальца отрубались и рассеивались, но тут же взвивались новые. Облако тьмы не только не уменьшалось, даже больше становилось. Похоже, оно подпитывалось за счет Дерии, а ведь так всю жизненную силу из девушки вытянет. Выбора не оставалось. Подчинение свободной тьмы никому и никогда не давалось легко. И, как ни парадоксально, тому сложнее, кто сам к этой тьме близок. Это как стоять на самом краю обрыва. И либо ты исчерпаешь бездну, либо бездна заставит тебя сорваться в свои глубины и сгинуть там навсегда. Захлестнув тьму магической сетью, Амир начал вбирать силу в себя. Она просачивалась сквозь кожу, путая сознание и порождая самые опасные из человеческих эмоций. Ярость, гнев, даже стремление убивать. Но наряду с ними все равно не сдавала позиции ощущения самого себя. То главное, что позволяло все эти годы противиться воле тьмы. И сейчас она снова ему проиграла, лишь безмолвно обещая, что когда-нибудь еще настанет ее реванш. Пусть нехотя, но тьма рассеялась. Дерия упала бы на землю, но Амир успел ее подхватить. Девушка лишь судорожно вздохнула, но глаза не открыла. Похоже, проснется лишь, когда чары тьмы окончательно рассеются. А пока она так доверчиво прижималась к нему, ресницы чуть подрагивали. Видимо, ей что-то сейчас снилось. Быть может, даже хорошее. Амир поймал себя на том, что уже с минуты три просто стоит посреди дороги и смотрит на спящую девушку на своих руках. Такую слабую и беззащитную сейчас. Внезапно захотелось спрятать ее от всего мира, от всех, навсегда. Желание защитить и уберечь с одной стороны, и с другой — полнейшее непонимание собственных порывов. Опомнившись, Амир спешно создал магическую иллюзию, какая была и у тьмы до этого, чтобы никто посторонний их не увидел. А то ситуация, мягко говоря, щекотливая. В Северный дворец Дерию незаметно вернуть не получится, ведь неизвестно, где именно ее комната. Так что тут выход один — забрать к себе, пока не проснется. А потом также под прикрытием иллюзии уже доставить обратно. Туман снова материализовался, опустился на дорогу. Амир осторожно забрался на дракона, по-прежнему бережно держа Дерию на руках. «Как в тот раз, да, Туман?» — усмехнулся. «Когда из замка Миф ее забирали. Только тогда я был разъярен до крайности. А сейчас... Сейчас я понять не могу, что вообще происходит. Как вспышками, знаешь? Вроде бы все как обычно, вполне нормально, но вдруг ни с того ни с сего краткий всплеск непривычных эмоций. А потом снова все как раньше. Как будто прорывается так на мгновение что-то из глубины души, что-то такое, о чем я и знать не знаю. И как-то это не особенно радует. Амир перевел взгляд на так доверчиво льнущую к нему спящую девушку. «Наверное, метка на меня влияет. Хотя и не Тар, и утверждает обратное. Но других объяснений я не вижу. Ладно, разберемся. Давай сейчас обратно». Туман послушно поднялся в воздух и направился к южному малому дворцу, а там уж прямиком к открытому окну нужной комнаты. Амир перебрался с дракона на подоконник, спрыгнул на пол, первым делом опустил Дерию на кровать, подавив соблазн так и держать дальше на руках. Даже покрывалом девушку укрыл, а то и так взгляд слишком цеплялся. Сейчас эмоции точно лишние. Нужно хладнокровно во всем разобраться. Заперев дверь на засов и закрыв окно, Амир позвал. «Инитар, ты мне срочно нужен». И полминуты не прошло, как хранитель воплотился посреди комнаты. «Что случилось? Я там Тамилу успокаиваю. Она из-за завтрашнего бала уснуть не может, и...» Инитар осекся, даже в лице переменился, заметив Дерию. «Ты что натворил? Почему она в твоей спальне? Это просто уму непостижимо. Ладно, я закрывал глаза на все твои любовные похождения. Но это ведь твоя избранница, та единственная, к которой ты мог бы хоть что-то почувствовать. Но ее ты сразу потащил в кровать и... Инитар!» Раздраженно перебил Амир. «Я в курсе, какого ты обо мне мнения, но давай уж обсудим мой моральный облик как-нибудь в другой раз. Найди мне Джорина, и как можно скорее». «А Джорин тебе зачем?» Буркнул хранитель, аж раскрасневшийся от негодования. «Затем, что Дерию куда-то пыталась перенести сама тьма. Вероятнее всего, к святилищу. Я успел перехватить по дороге, но даже с исчезновением тьмы Дерия не пришла в себя». «Погоди», — оторопел Инитар. «Ты это сейчас серьезно? Хочешь сказать, кто-то наслал тьму, чтобы девушку украсть? Или что?» «Я знаю, прозвучит невероятно, но будто бы никакого влияния извне и не было. Я бы уловил чужую магию». Амир перевел мрачный взгляд на Дерию. «Такое впечатление, что тьма действовала самовольно». «Это же невозможно», — обеспокоенно возразил хранитель. «Тьма не способна к самовольному проявлению с тех пор, как люди ее подчинили». «Инитар, я и сам не понимаю, как такое могло произойти. Поэтому позови сюда Джорина. Пусть все объясняет, а заодно и Дерию приведет в чувство». Кивнув, Инитар исчез. Амир прошелся по комнате, но взгляд то и дело возвращался к Дерии. Чем дальше, тем больше связанных с нею загадок. И тем сильнее непонятные порывы. Но, может, вместе с появлением ответов и весь интерес пропадет. Хорошо бы, ведь как можно что-то вовне контролировать, если не способен контролировать самого себя? Хранитель вернулся, но один. Растерянный и даже испуганный. «Что с Джорином?» — нахмурился Амир. «Он, как и Дерия, без сознания. Похоже, тьма первым делом вывела его, чтобы он не смог помешать». Инитар нервничал все больше. «У меня не получилось привести его в чувство. Скорее всего, очнется только, когда Дерия придет в себя. Но, Амир, у меня это просто в голове не укладывается. Что же получается? В нашем мире осталась самовольная тьма? И не абы где, а прямо здесь, в чертогах? Но зачем ей понадобилась Дерия?» «Инитар, я знаю о Дерии куда меньше, чем ты. Так что у меня даже вариантов нет. Может, это просто следствие ее попыток научиться обращаться с изначальной тьмой? Вот и доигралась. Но тогда бы тьма просто подчинила ее сознание вплоть до сумасшествия и смерти, как это обычно и бывает», — возразил хранитель, нервно вышагивая по комнате. «Но зачем куда-то физически перемещать? Да и чувствую я, Дерия не во власти тьмы, только, вероятнее всего, и сама не знает, что да почему. В любом случае, необходимо вернуть ее в комнату до утра, пока никто не хватился. Переживаешь, что если вас застанут так двусмысленно вместе, ты будешь вынужден на ней жениться?» Внимательно смотрел на него Инитар. «И из-за этого лишишься права участвовать в отборе? Амир, ты хоть о чем-то, кроме престола, можешь думать?» «Могу. В частности, о том, что ты уже зачастил с нравоучениями». Парировал Амир, стараясь все же не раздражаться по малейшему поводу. «Знаешь, вместо этого было бы куда эффективнее докладывать мне обо всем, что удалось выяснить о Дерии. Хранитель помрачнел еще больше. Отвел взгляд. «А зачем, Амир? Зачем тебе что-либо знать о ней? Незачем, пока она для тебя лишь средство достижения целей. Дерия сама расскажет, если захочет. Ну, а я не вправе раскрывать ее секреты. Только вряд ли и она захочет, учитывая, в каком свете ты уже себя перед ней выставил». Но все же примирительно добавил. «Ладно, не будем об этом. Давай попытаемся развеять наведенный сон. Или хотя бы выяснить, надолго ли это. Если просто до утра, то волноваться не о чем. Я тогда могу у Тамиллы узнать, где именно нужная нам спальня. И тогда спящий и перенесешь. Так, несомненно, будет лучше. Извини за прямоту, но Дерри уж точно не обрадуется, придя в себя в твоей постели». Это еще мягко говоря. Наверняка она испугается, разозлится, заподозрит его во всевозможных посягательствах, что уж точно не улучшит сложившиеся отношения. Но все равно, соблазн расспросить ее обо всем прямо здесь и сейчас был очень велик. «Ты знаешь, как развеять такие чары?» «Только теоретически. Никогда же с подобным сталкиваться не приходилось. Тебе нужно будет через метку прочувствовать давлеющую над Дерией сейчас тьму и перебороть ее. Для тебя должно быть несложно, да и я помогу». Амир подошел к кровати, сел на край и взял Дерию за руку. Прохладные пальцы девушки чуть дрожали. Странно, но едва уловимо почувствовалась некая едва сдерживаемая сила. Но откуда? Магии же у нее почти нет. Закрыл глаза и сосредоточился. Сейчас метка отозвалась сразу. Через нее еще отчетливее ощущалась и странная мощь, и давящая вокруг тьма. Она походила на пульсирующую паутину, но все же тонкую и непрочную. «Попытайся развеять!» На краю сознания послышался голос Инитара. «Тьма натиска твоей магии не выдержит!» Разорвать незримую паутину получилось с первого раза. Амир открыл глаза и просто обомлел. «Золотистые сполохи? Пусть на миг, но они точно мелькнули перед глазами!» «Инитар, ты это видел?» Хранитель не ответил. Словно остолбеневший и бледный, как полотно, он просто стоял и смотрел на Дерию. Как в трансе пробормотал. «Вот как выходит. Но неужели... это же... Инитар!» Позвал Амир чуть громче. Дух встрепенулся, перевел на него чуть ошалелый взгляд. «Инитар, в чем дело? Что это были за золотистые сполохи? Это же магия? Но какая и откуда?» Но тот даже отступил на несколько шагов назад. Сбивчиво произнес. «Я многое предполагал, но не такое. Как же это все усложняет? Ты можешь мне нормально все объяснить?» Перебил Амир, уже раздражаясь. «Эти сполохи. Так ведь проявилась магия Дерии? Что это вообще такое?» «Это темная магия, как и у тебя. Просто немного особенная и крайне редкая. Я очень прошу, даже умоляю, никому об этом не рассказывай. Пожалуйста, хотя бы раз в жизни послушай меня. Для начала толком все объясни». Амир оставался непреклонен. Но Инитар словно бы и не услышал его слов, не сводил взгляда с Дерии. Тихо произнес, будто просто подумал вслух. «Она никогда тебе не доверится. Именно тебе, в ком тьма сильна настолько. Ты опаснее для нее, чем кто-либо». Резко посмотрел на Амира. Голос прозвучал глухо. «Ты погубишь ее, Амир. И себя заодно. Хоть один неверный шаг, и вас поглотит изначальная тьма. Ты и так уже идешь по самому краю, потому не проси меня поведать то, что может стать тем самым роковым толчком в пропасть. Хочешь сказать, что если я узнаю о магии Дерии, это как-то спровоцирует изначальную тьму?» Амир скептически смотрел на Хранителя. «Некоторые тайны так и должны оставаться тайнами». Инитар покачал головой. Так, ничего и не объяснив, он исчез. Но как бы ни злило это его нежелание говорить правду, Амир все же знал Инитара не первый день, потому прекрасно понимал, что тут явно какие-то веские причины. Но какие? Что такого в магии Дерри особенного, раз даже выяснять о ней опасно? Между тем, паутина тьмы окончательно развеялась. Дерри вся сжалась, словно бы ей в раз стало очень холодно. Не удержавшись от соблазна, Амир привлек девушку к себе. Просто обнял, хотя и прекрасно понимал, что это далеко не лучшая идея. В тепле его объятий Дерия успокоилась. Дыхание выровнялось, но лишь на несколько мгновений. Девушка резко вздрогнула, даже инстинктивно схватилась руками за его плечи, словно стремясь так удержаться в реальности. «Тише, тише, все хорошо», — прошептал Амир, бережно прижимая ее к себе. Близость будоражила, но он старался держать все эти мысли в узде. «Не сейчас, слишком рано. Любое проявление истинного желания ее только спугнет. С ней уж точно нужно иначе». Судорожно вдохнув, словно вдруг вынырнула с глубины, Дерия открыла глаза. «Кристина, как же страшно. Будто погружаешься в бездонное болото тьмы, и чем сильнее сопротивляешься, тем быстрее затягивает. Я надеялась, что это лишь сон, все не наяву, но никак не могла проснуться. Паника и отчаяние нарастали с каждым мгновением. Джорин не отзывался, и уже казалось все. Я никогда отсюда не выберусь. Но все прекратилось так же внезапно, как и началось. Неведомой силой меня вдруг резко вернуло в реальность. Еще плохо себя осознавая, я даже дышала с трудом. Инстинктивный ужас пока не отпускал. Тьма могла вернуться в любой момент, и... Чей-то успокаивающий голос, тепло объятий. Все физические ощущения нахлынули так внезапно, я даже решила, что мне чудится. Но нет, ничего не исчезло. Я отчетливо чувствовала жар чьего-то тела, прикосновение сильных рук, одновременно и бережное, и надежное. И уже от одного этого страх отступал. Все позади, я в безопасности. Окончательно придя в себя, я открыла глаза. «Амир?» В первый миг даже не испугалась, просто очень изумилась. По-прежнему, держа меня в объятиях, он успокаивающе произнес: «Не бойся, тебе ничего не грозит». Но смотрел на меня так пристально, словно пытался заглянуть в самые отдаленные уголки сознания. Только сейчас я в полной мере осознала происходящее. Тут же отскочила от Амира, как ошпаренная. «Да я еще вдобавок в одной ночной сорочке! И что это за комната? Куда ты меня принес?» Я спешно сдернула покрывало с кровати и закуталась. Вот совсем мне не хотелось, чтобы Амир меня разглядывал. Хотя сколько я пробыла без сознания, и мало ли, что произошло за это время. «Ты в моей спальне. Только нечего так на меня смотреть. Ничего я тебе не сделал». Он явно догадался, в каком направлении потекли мои мысли. «Но как я вообще здесь оказалась?» Честно говоря, чувствовала себя загнанной в ловушку. Не то чтобы Амира боялась, но уже от одного его присутствия рядом было очень не по себе. Исходящая от него сила даже немного оглушала, заставляя чувствовать себя совершенно беззащитной перед ним. «Ты была без сознания. Тьма пыталась перенести тебя в святилище, но я успел перехватить», — пояснил Амир, внимательно за мной наблюдая. «Ничего не хочешь объяснить?» «Что объяснить? Я сама в первый раз от тебя об этом слышу». Нервно сжимая края покрывала, в которое куталась, я вышагивала по комнате. Инстинктивно хотелось спрятаться, забиться в какой-нибудь дальний угол. Но толку? Тьма меня везде достанет. «То есть ты вообще не знаешь, что произошло и почему?» — усомнился Амир. «Понятия не имею. Я заснула в своей комнате, очнулась здесь. Я хотела добавить, что теперь надо как-то назад возвращаться, но Амир перебил». «Ты ведь лжешь сейчас. Явно же догадываешься, почему тьма так себя повела. И что у тебя за редкая магия? Я видел золотистые сполохи, так что тебе многое придется мне объяснить». Амир даже не спрашивал. Он банально ставил перед фактом. «Как на допросе». «Мне нечего тебе объяснять, Амир». Я все же постаралась говорить спокойно. «Это все лишь твои домыслы. Но даже если бы и было иначе, извини, но ты уж точно не тот человек, которому я бы стала что-то рассказывать». «Из-за того, что я тебя из замка Миф со свадьбы забрал?» В его голосе отчетливо просквозило раздражение. «Что за глупые обиды из-за такой мелочи? Ох, как же хотелось высказаться! И как же бесило, что Амир считает похищение, плен и принуждение вполне обыденными явлениями. Ну а то, что он в угоду собственным желаниям навсегда отрезал меня от родного мира и тут обрек на скорую гибель, так вообще мелочи. И пусть он об этом не знал, Но я-то знала и никак не могла закрыть на это глаза. «Амир, я не собираюсь с тобой ничего обсуждать. И если до конца быть откровенной, я вообще даже лишний раз разговаривать с тобой не хочу. Спасибо, конечно, что спас меня сегодня от тьмы, но сейчас, извини, мне пора. Еще нужно как-то в свою комнату вернуться». Амир с раздражением поморщился, словно его терпение было на пределе. «Дерия, я все равно узнаю правду. Но уж поверь, в твоих же интересах во всем признаться самой и не злить меня лишний раз. Даю тебе время подумать до завтра. После бала ты мне обо всем расскажешь». «Угу, сразу побегу к нему на исповедь. Как же, даже неизвестно еще, кто опаснее, призраки с культом тьмы или Амир со своей манией величия. Да пусть хоть затребуется от меня откровенности, ничего я ему не скажу. Все-таки здравый смысл никто не отменял. Как вообще можно довериться тому, кто только что ноги об меня не вытирал?» «Судя по твоему лютому взгляду, ты не очень-то прислушалась к моим словам». Мрачно усмехнувшись, Амир подошел ближе. «Я все же попыталась прийти хоть к какому-нибудь соглашению». «Амир, мы ведь не понимаем друг друга и никогда не поймем. У тебя в голове одно, у меня совершенно другое. Наши приоритеты в жизни не совпадают от слова совсем. Да мы вообще словно на разных языках говорим. Так смысл друг другу действовать на нервы? Завтра на балу ты будешь объявлен одним из претендентов, я свою роль в этом выполню, и все, разойдемся, как в море корабли. Так что давай просто заключим мирное соглашение. Ты оставляешь меня в покое, я не мешаю тебе в твоих планах. Да и зачем тебе вообще что-либо обо мне знать? Опасаешься, что я как-то неподобающе поступлю, тебя опозорю или что-то вроде? Уверяю, ничего такого не будет. Мне дорога моя репутация». «Раз уж зашла речь о репутации, пора бы вернуть тебя в Северный Малый Дворец». Остальную мою речь Амир даже комментировать не стал. Складывалось впечатление, что он едва сдерживается от чего-то. Потому и сам хочет, чтобы я как можно скорее оказалась от него подальше. «Я отвезу тебя». «Как?» Я даже сначала не сообразила. «Так же, как и принес сюда. На драконе, естественно». Он распахнул окно. Тут же, напротив, материализовался уже знакомый черный дракон. «Магическая иллюзия нас прикроет, так что никто даже не узнает, что ты тут была». «Вот и отлично. Сейчас вернусь в свою комнату, сразу же позову Джорина. Надо как можно скорее разобраться, как так произошло и что же теперь делать. До сих пор аж мороз пробирал при одной мысли, что в любой момент я могу вот так запросто оказаться во власти тьмы. Пусть сегодня, спасибо Амиру, все обошлось, но где гарантия, что это не повторится и не раз? Лучше уж заранее принять меры». Полет на драконе. Как же это восхитительно. Смесь волнения и восторга, такого, что просто дух захватывало. В один миг все проблемы отошли на второй план. Да и разве возможно думать о чем-либо плохом, когда черный, как сама ночь, дракон парит над землей? Внизу узорами колдовских огоньков в темноте простираются чертоги. Вверху — кажущееся безграничным звездное небо. И словно бы весь мир принадлежит только мне. Истинное воплощение свободы, иначе и не скажешь. Меня даже не смущало, что сидящий позади Амир обнимает за талию так крепко, что фактически я прижата спиной к нему вплотную. Ощущение тепла его тела через одежду волновало, но я старалась не обращать внимания. К тому же, если Амир ослабит хватку, я попросту упаду, так что тут не до возмущений. Сам же он вообще ни за что не держался. Может, это приходит с опытом? Или тут задействована магия? Я все же не оставляла надежды, что когда-нибудь я смогу безбоязненно призывать свою драконочку. И уже с ней мы будем вот так парить под бескрайним небом. Но главное, как же приятно чувствовать себя в полной безопасности. Как ни крути, но я прекрасно понимала, что это ощущение именно из-за мира. Пусть он до сегодняшнего дня вел себя со мной исключительно как эгоистичный мерзавец, обращался как с вещью, но это ничуть не умаляло исходящие от него силы. И сейчас, когда он так крепко прижимал меня к себе, я чувствовала, что никакая беда не грозит. Амир способен защитить от всего. Захочет ли? Это уже другой вопрос. Да и после всего, что он устроил, Я не то чтобы доверять. Я даже лишний раз пересекаться с ним не хотела бы. Как вообще можно искать защиту у того, кто готов в грязь тебя втоптать ради достижения своих целей? Разумом я все это прекрасно понимала, но конкретно сейчас чуть ли не физически чувствовала исходящую от Амира мощь. Да, он тот еще самовлюбленный эгоист, запросто идущий по головам. Но все равно при этом сильный, мужественный молодой мужчина, способный в бараний рог скрутить любого, кто косо посмотрит. Видимо, именно понимание этого и порождало у меня иллюзию безопасности. Дерия. Амир отвлек меня от размышлений. Из-за близости получалось, что говорил мне чуть ли не на ухо, опаляя кожу дыханием. Множество мурашек не заставили себя ждать. «Что?» Я, конечно, постаралась не выдать интонаций и тени этого странного волнения. «Давай я помогу тебе с тьмой. Что ты имеешь в виду?» Я тут же голову повернула. Но из-за этого наши лица оказались так близко, что мы запросто могли бы соприкоснуться губами. Я мигом снова отвернулась, но все равно успела заметить, как Амир мрачно усмехнулся. Видимо, позабавила моя реакция. Но пояснил он все же спокойно. «Я могу научить тебя обращаться с тьмой. А то твои самостоятельные попытки сама видишь, к чему привели. Но тебе-то это зачем?» Во мне сразу всколыхнулось подозрение. Амир вот ни разу не походил на благородного альтруиста, направо и налево помогающего всем встречным просто так. Амир ответил не сразу, но произнес, как ни в чем не бывало. «Возможно, я все же и вправду был слишком резок и категоричен в обращении с тобой. Но на тот момент мне казалось, что без жестких мер не обойтись. Признаю, отчасти я действовал на эмоциях, что уже само по себе непозволительно. Если он сейчас еще и извиняться начнет, я точно заподозрю, что его подменили». А он продолжал. «Но я ведь не причинил тебе никакого вреда. Сомневаюсь, что настолько нужна была та свадьба с эльмарийцем, или что ты дорожила обществом семейства Миф. А уж в том, что посидеть несколько дней в заперти тебе с твоим дурным характером только на пользу, я целиком и полностью уверен. И в итоге попасть на отбор в чертоги — великая честь для любой девушки. Ну вот, узнаю прежнего Амира. Стоило мне наивно предположить, что он извинится, как он тут же, наоборот, опять выставляет меня неблагодарной и виноватой. Хоть что-то в этом мире неизменно. Я все это к тому, Дерия, что у каждого из нас своя правда. Ты правильно сказала, мы не понимаем друг друга. Но можем ведь хотя бы попытаться понять. И для начала я хочу помочь тебе с тьмой. В качестве компенсации за свое не самое лучшее обращение с тобой раньше. Что скажешь?» И вот что тут ответить? Я догадывалась, что Амир всего лишь сменил тактику. Мол, раз я ему в лоб не отвечаю как по команде на все его требования, он решил идти в обход и все равно выведать то, что ему нужно. Но, с другой стороны, мне и вправду очень нужна помощь с тьмой. Все силы Джорина уходят на сокрытие моей магии, и ведь сам он не раз говорил, что Амир — один из сильнейших темных. Мы как раз уже добрались до Северного Малого Дворца. Пусть не сразу, но я определила, какое из окон относится к моей спальне. Амир помог мне перебраться в комнату, но сам пока не уходил. «Ты так и не дала мне ответа». Пусть ночной сумрак многое скрывал, но скользящий по мне взгляд Амира я чувствовала чуть ли не кожей. «Не сомневаюсь. Хочешь сразу гордо отказаться? Еще и добавишь, что тебе вообще ничего от меня не надо. Отчасти я и сам в этом виноват, не спорю. Но ты все же подумай над моим предложением». «Хорошо, я подумаю». Я едва сдержала улыбку. Нет, я не верила, естественно, что Амир стал вдруг белым и пушистым. Ясно как день, что просто сменил тактику. Но это казалось даже забавным. Словно бы мы с ним играем в одну и ту же игру, но у каждого свои правила, и из-за этого исход может быть каким угодно. «Ну вот видишь, уже прогресс». Амир улыбнулся. «Быть может, еще удостоишь меня чести и имя твое настоящее узнать. Я ведь в курсе, что ты вовсе не Дерия. Если опасаешься, что я кому-либо раскрою твою личность, то напрасно. Мне самому крайне невыгодно, чтобы с моей избранницей были связаны какие-либо кривотолки. Я всего лишь хочу называть тебя настоящим именем, когда мы наедине». Я заколебалась. Нет, я не сомневалась, что Амир не станет никому разбалтывать, ему это и вправду невыгодно. Но в то же время сказать ему настоящее имя — это как убрать некий негласный барьер, подпустить к себе чуть ближе. Главное, чтобы не слишком близко. «Но зачем тебе это?» — тихо спросила я. «С тобой связано так много тайн, что неплохо бы приоткрыть хотя бы одну. Пусть со временем я и сам все узнаю, но уже сейчас хочу называть тебя настоящим именем. Такое вот маленькое, эгоистичное желание». «А у тебя хоть что-нибудь неэгоистичное бывает?» Я не удержалась от смешка. «Не знаю, не проверял». Хоть и ответил он якобы серьезно, но мне так и чудилось сквозь полумрак, что в его серо-голубых глазах пляшут веселые смешинки. Но тут же сменил тему. «Можешь спокойно ложиться спать. Второго выплеска тьмы так быстро точно не случится. Джорина не теряй. Он, скорее всего, сейчас будет восстанавливаться в незримом мире и не сможет пока воплощаться. Но это временно, конечно. У тебя сильный хранитель. Быстро вернется в строй». Больше ничего не говоря, Амир перебрался через подоконник на спину ждущего черного дракона. Поддавшись порыву, я следом подошла к окну. «Амир!» Уже сидя на спине дракона и собираясь улетать, он обернулся. «Кристина. Меня зовут Кристина». Все же решилась я. Амир ответил не сразу. Смотрел на меня так внимательно и серьезно, что даже не по себе стало. Но тут же улыбнулся. «Мне нравится. Необычно, но тебе подходит. Доброй ночи и до завтра, Кристина». «Доброй ночи». Резко взмахнув крыльями, черный дракон взмыл в небо. Я провожала его взглядом, пока сумрак окончательно не скрыл. Было все же очень не по себе. Будто, сказав свое настоящее имя, я обнажила кусочек души перед тем, кому все же не могу доверять. И мало ли, какие будут последствия такой опрометчивой откровенности. Но толку теперь гадать. Сейчас на ум приходило лишь крылатое «утро вечера мудренее». Завтра на свежую голову обо всем подумаю. Но стоило мне отвернуться от окна, как я едва сдержала испуганный вскрик от неожиданности. Посреди комнаты стоял Инитар и в упор на меня смотрел. Как давно он здесь? Может, даже слышал наш разговор с Амиром? «Прости, если напугал, Дерия, но дело не терпит отлагательств. Не буду ходить вокруг да около. Я знаю, какой именно магией ты обладаешь. Я видел твой свет сегодня. Пока вы с Амиром разговаривали, я все обсудил в незримом мире с Джорином. Он сейчас, к сожалению, воплотиться не может. Ему сильно от изначальной тьмы досталось. Он ведь был единственной преградой для нее на пути к тебе. Но, думаю, завтра он уже появится. Тем более нам многое нужно обговорить всем втроем. Не бойся, я не выдам вашей тайны. Я так же, как и вы, прекрасно понимаю, чем чревата эта истина. Слишком многие захотят заполучить свет тьмы в свою власть. Но не так страшны люди, как сама тьма». «А Амир знает?» Я настороженно смотрела на хранителя. «Нет, к преогромному счастью. И он ни в коем случае не должен узнать. О существовании столь важной составляющей изначальной тьмы, как твой свет, ведают лишь редкие избранные. Это не зря держится в секрете. Но вряд ли кто-либо знает, что тьма все же не подчинена до конца. Случившееся с тобой сегодня — прямое доказательство этого. Тьма стремится вернуть себе свой свет, а вместе с ним и полную свободу любой ценой. Не волнуйся, я помогу Джорину. Вместе с ним мы выстоим, так что подобного случившемуся сегодня не повторится. Но это не главная опасность. А что же, призраки? Амир, — глухо произнес Инитар. Дерия, он обладает сильнейшим потенциалом тьмы. Он все мощнее с каждым днем. Амир справляется с этой тьмой, держит ее под контролем. Она лишь изредка может прорываться, когда он дает волю злости или гневу. Но суть в том, что Амир на грани, понимаешь? В любой момент баланс сил может нарушиться, и тьма подавит его волю, превратив в свою марионетку. А теперь добавь к этому, что ей нужен свет любой ценой. «Вы хотите сказать, что из-за меня Амир не справится со своей тьмой?» Стало настолько жутко, что я инстинктивно обняла себя за плечи. «Вы оба погибнете, Дерия!» Инетар тяжело вздохнул. Он безвозвратно превратится в орудие, ведомое изначальной тьмой, и убьет тебя, чтобы высвободить твой свет и заполучить его. Возможно, именно потому и появилась метка избранницы сама по себе, что тьма в Амире почувствовала тебя и заранее создала магическую связь. Но тогда получается, Амир все же не способен любить. И из-за этого он точно обречен. Но как-то же можно прорывы тьмы избежать, верно? Наверняка ведь есть способ. Я с надеждой смотрела на духа. А то в мыслях уже вовсю рисовалось, как одержимый тьмой Амир убивает меня. Вся надежда на начинающийся завтра отбор. Амир всецело будет занят этим. А если еще и вам как можно меньше видеться, так вообще было бы идеально. Чем дальше вы друг от друга, тем больше шансов, что тьма не вынудит его шагнуть за грань. «Поверьте, с моей стороны никаких проблем нет», — заверила я. «Я и сама не жажду Амира видеть». «Не в тебе дело, Дерия». Тяжело вздохнув, Инетар покачал головой. «Амир уже загорелся тобой. Ты для него цель, понимаешь? Своего рода желанный трофей в коллекцию. Останется лишь надеяться, что отбор переменит ход его мыслей в другое русло». «Мда, я и так-то знала, что Амир ко мне как к вещи относится. Но я считала, что я нужна ему лишь для права участия в отборе и только». А теперь еще и это выясняется. Трофей. Нет уж, Амир, обойдешься. Не волнуйтесь, со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы Амир оставил меня в покое. Заверила я. Надеюсь, что все обойдется. Инетар отвел взгляд, словно пытаясь скрыть, что он в хороший исход не слишком-то верит. Ведь на кону не только ваши жизни. Если изначальная тьма вернет себе свой свет... то последствия даже представить страшно. Эта сила явно разумнее, чем мы думали, и вряд ли она поблагодарит людей за многие поколения подчинения. «А если рассказать Амиру правду?» — предположила я. «Он же тоже наверняка поймет, насколько это все опасно, и сам будет держаться от меня подальше». «Ох, Дерия, сразу видно, что ты совсем его не знаешь. Он и вправду на грани, пойми». Через метку его тьма уже тянется к тебе, и нам нельзя допустить ни единого промаха. Амир должен остаться в стороне. Главное — исключить его как главную угрозу. От всего остального мы с Джорином тебя прикроем. Не бойся, одна ты не останешься. Инетар тепло улыбнулся. Два хранителя — это уже сила. Хотя третий нам все же не помешал бы. Третий? Не поняла я. Так ведь должен же еще существовать хранитель и со стороны твоей матери. Но Джорин сказал мне, что его судьба неизвестна. Пусть мы не люди, но все же не бессмертны. Ну ничего, мы и вдвоем справимся. Втроем, уточнила я. Я тоже не собираюсь сидеть, сложа руки, и надеясь, что все как-нибудь обойдется. Я знаю от Джорина о перешедшей на тебя клятве твоего отца. Инетар смотрел на меня с искренним сочувствием. Но, буду откровенен, выиграть отбор почти нереально. Слишком много весьма выдающихся соперниц, а ты в то же время вынуждена скрывать свою же истинную магию. Силы даже близко не равны, сама понимаешь. Понимаю, но лучше я попытаюсь и проиграю, чем даже не пытаясь, буду смиренно ждать смерти. Да и кто знает, как все повернется. Я улыбнулась. Жизнь — штука непредсказуемая. Иначе и не скажешь. Вот впервые за все время поговорили с Амиром как более-менее нормальные люди, но тут же выясняется, что мне нужно бежать от него, как от чумы. Но это и не сложно. Я точно не стану искать с ним встречи. Вот только отступит ли он в этой своей охоте за трофеем?